Глава 17. Тайны долины. Мастер охоты стремительно направился к выходу, а девушка продолжила наблюдать, как я переодеваюсь в выданную хламиду. А когда Варис вышел из помещения, она подошла к клетке вплотную и быстро зашептала. «Как зайдет отец, не произноси ни слова. А если дело дойдет до совета мудрейших, больше молчи, ни в коем случае не спори, соглашайся на все. И самое главное, правдиво отвечай на любые вопросы. Ментаты все равно почувствуют обман». Выдав это все скороговоркой, ветка протянула руку сквозь прутья решетки и указала на вибротесак. Она не знала, опасен ли я, поэтому мне показалось, что подобное движение чересчур легкомысленно. Ведь никто не мешает мне достать девушку клинком. Поставив тесак на предохранитель, я протянул оружие рукояти вперед. После этого она удовлетворенно кивнула и быстро спрятала тесак в разгрузку. Едва она успела это сделать, как в помещение ворвалась четверка бойцов. Сразу бросилось в глаза, что, несмотря на массивную сегментарную броню, воины двигались чересчур быстро. А вот звука сервоприводов я не услышал. Даже не пытаясь открыть электронный замок, один из пришельцев сходу ударил по нему армированной подошвой. Согнутая дверца распахнулась, и меня рывком вытащили из помещения, поставив на колени. Один из воинов приставил к моему затылку внушительного вида ствол. Кромка криогенного охладителя обжигала холодом. Значит, эта штука стреляет разогретым в реакторе пучком плазмы. Такое оружие может прожечь насквозь даже взрослого кава, а не только хрупкую человеческую плоть. Не пойму, к чему такое позерство? Бежать мне некуда, а для контроля хватит обычного пистолета или ножа. Параллельно с манипуляциями над моим уставшим телом улавливаю продолжение начатого разговора. А затем мне удалось рассмотреть людей, стоявших рядом с антигравитационным транспортом, висящим в полуметре над землей. «Варис, неужели ты думал, что я не узнаю?» — грозно спросил серьезного вида мужчина. Его лоб обвивал серебристый обруч, моргающий десятком светящихся точек. А бронированный комбинезон был очень похожим на тот, что носила ветка. Правда, говоривший не носил разгрузки с подсумками, а на груди его комбеза размещался позолоченный герб в виде звездной системы с 12 планетами. «Напоминаю, что у меня, как у магистра, в этой долине имеются везде уши и глаза», — продолжил выговаривать отец ветки. «Я в этом и не сомневаюсь», — ответил мастер вполне спокойно. «Магистр, как видишь, мы с твоей дочкой тоже знали, что ты скоро прибудешь. Поэтому облачили человека в церемониальный наряд нарушителя кодекса». Варис ткнул рукой в мою сторону, и в этот момент рядом с транспортом появилась ветка. Отец мельком взглянул на дочь и подал знак кому-то из своей свиты. После чего к девушке подошел высокий мужчина в синей форме и дотронулся до ее виска рукой. Та сразу замерла на месте, явно не в силах даже пошевелиться. Затем странный товарищ расстегнул магнитный держатель и сорвал с нее пояс с летающим диском, кинжалом и подсумками. Ветка явно хотела возмутиться, но не могла. А поймав недовольный взгляд отца, она не опустила глаз и умудрилась даже в таком виде выражать возмущение. Магистр многозначительно хмыкнул и снова посмотрел на брата. «Варис, я решил уничтожить примитива прямо сейчас», — неожиданно произнес он. А я почувствовал, как ледяной раструб сильнее прижался к затылку. «Если честно, то я склонен был поступить именно так. Но некоторые обстоятельства и одна древняя статья планетарного устава не позволили это осуществить». Выслушав мастера охоты, магистр недовольно сморщился. «Ты про ту старину, перекочевавшую в устав из кодекса древней Зарканы, где прописано, что чужак, не причинивший вреда зарканцам, имеет право на жизнь?» Вдруг ноздри магистра раздулись, а щеки и лоб покрылись синеватым блеском. Пыхтя от ярости, он приблизился к мастеру и зарычал прямо ему в лицо. «Да если бы не эта глупая статья, то космофлот Зарканы при первом контакте с флотом Империи Аратан сразу бы нанес удар. С той мощью, что была у предков, и умением использовать аномалии туманности, они бы уничтожили эскадру пришельцев и надолго отбили желание залетать в наш сектор, спрятанный в туманности. А вместо объявления войны предки наладили дипломатические отношения, начали торговать и даже делиться технологиями. Напомнить, что из этого вышло? В наступившей тишине стало слышно, как Варис заскрипел зубами. Но он быстро успокоился и начал отвечать, словно продолжая монолог старшего брата. «Наши предки даже не заметили, как всего за 200 циклов всю туманность окружили торговыми форпостами и промышленными станциями имперских корпораций. А за торгашами и добытчиками ресурсов пришли научные центры и военные базы, которые, согласно мирному договору, должны были защищать зарканцев от наших врагов. А теперь напомни, сколько у Зарканы было врагов в нашем секторе космоса до появления Империи?» — спросил магистр, явно задев болезненную для брата тему. «Гигантские астральные кракены, мигрирующие в туманности, крайне редко вторгались в нашу систему. Кроме этой напасти, могу припомнить только отщепенцев, отколовшихся от древа чистых за 500 лет до последнего исхода. Их изгнали, и они прозябали в соседней системе. Отщепенцы деградировали и не могли помешать генетическому совершенствованию истинных детей Зарканы». «Вот именно! Врагов у наших предков почти не имелось. Атаки кракенов отражал космофлот и боевые станции, а ряды отщепенцев периодически прореживали рыцари Ордена Чистой Крови. Они сжигали их гнусные помойки и уничтожали ржавые лоханки, называемые космическими кораблями. А теперь вспомни все записи истории нашей расы и ответь. Сколько врагов появилось у нас после установления дружеских отношений с Империей Аратан?» произнес магистр излишне громко, дабы услышали все присутствующие. «Первыми появились космические пираты. Сначала просто одиночные капсулеры, а потом целые флоты крейсеров начали вторгаться в туманность. Они вооружили отщепенцев, и те стали нападать даже на станции Ордена Чистых Рыцарей. Затем взбесились кракены, встревоженные активностью в секторе. Астральные сущности устроили настоящее нашествие на систему. Это заставило предков тратить почти все ресурсы на оборону. Именно из-за этих нашествий Совет Мудрейших Зарканы одобрил размещение баз Империи вблизи системы. После чего в наш сектор начали наведываться космические флоты врагов Аратана. В итоге предки не заметили, как после сотни лет бесконечных конфликтов задолжали имперским корпорациям столько, что даже десятилетний доход всей материнской системы не покрыл бы всех долгов. А когда счет был предъявлен, и очнувшийся совет решил дать бой аратанцам, было уже поздно. Из-за этих преступных ошибок мы вынуждены прозябать здесь. А все наши устремления сейчас — это попытка сохранить чистый генный код и элементарно выжить на планете лаборатории предтечи. Здесь еще проклятые имперцы подбросили нам каких-то дикарей. Это чудо, что об осколке Зарканы пока не знают на Хорленде!» Магистр тяжко вздохнул и оглядел всех присутствующих. «Но как? Ты и далее будешь требовать соблюдения древнего пункта устава?» «Гарри, если совет решит уничтожить чужака, то мой плазмобой готов превратить парня в кусок жаркова», — произнес мастер, а я узнал, как зовут отца Ветки. «А до рассмотрения дела прошу оставить примитива в живых. Еще мы должны узнать, как он сюда попал и откуда знает наш язык». Услышав про знание языка, магистр удивился, но явно не испытывал потрясения от этой новости. Что навело меня на некоторые подозрения. «Хорошо, Варис, я согласен сохранить жизнь дикарю до заседания совета. А пока мы будем лететь в город, нам нужно обсудить некие неприятные события». Взмах рукой Гарриса, и меня тут же хватают под руки и волокут к откинутой аппарели транспортника. Обернувшись, я успел увидеть, как мужик в синей форме снова дотронулся до виска ветки, после чего она начала двигаться и сразу вырвала пояс с оружием из его рук. Меня поместили в клетку, находящуюся между десантным отделением, заполненным воинами, и небольшим, но комфортабельным кубриком, расположенным в передней части транспортера. Там размещались два кресла и большой обзорный экран, транслирующий происходящее по ходу движения. По всей видимости, мое узилище должны были прикрыть с обеих сторон сворачивающиеся бронеэкраны. Но, видимо, при поспешной загрузке что-то попало в паз, по которому передвигалась одна из створок. В результате защитный экран закрылся сверху не до конца. Поэтому я отлично видел обзорный монитор через небольшую щель, а еще слышал двух родственников, занявших кресло. Транспорт тронулся, и зарканцы продолжили разговор. «Гаррис, а теперь расскажи, почему ты вытащил задницу из кресла зала заседаний и лично прилетел на ферму?» — спросил мастер охоты. «Друг мой, я даже не знаю, с чего начать», — ответил магистр через некоторое время. «Как обычно, все навалилось одновременно. Перебой в работе энергии реактора антиматерии, неудачное получение посылки с орбиты, а затем очередной прорыв на нижних уровнях адской каверны со всеми вытекающими последствиями». «Значит, прорыв, а ведь я чувствовал, что-то происходит», — с тревогой произнес мастер. «Рассказывай, военные смогли остановить твари, и сколько уровней каверны мы потеряли?» «В критической фазе штурма командору Гору пришлось закрывать бреши телами ящеров, бросая их практически на убой. Если бы не они, то ядро Орды могло вырваться на поверхность. Тогда не удалось бы избежать крупного заражения местности. А так, всю вылезшую наружу мелочь выжгли плазменные турели. Сейчас идет зачистка всех загаженных участков. Как обычно, сначала заморозка, а затем работаем огнеметами. Из-за сильного заражения агрессивными нанитами военным пришлось отступить на 2 уровня вверх. Прямо сейчас инженерные боты заливают пластобетоном шурфы, пробитые тварями. Далее начнем устанавливать новую сеть сейсмических датчиков. Еще сутки и будет готов подземный периметр энергетических ловушек». «Сколько людей ящеров потеряно?» 50 опытных солдат и офицеров ушли навсегда. Один из молодых ментатов переоценил свои силы, его разорвали твари, из-за чего погибли 3 прикрывающих его кинетика. А когда военные затыкали дыры, пали 5 опытных звероводов и 74 ящера. «Столько людей, еще и ментат с кинетиками, их же так мало. Плюс 74 патриарха из 310. Это очень жестоко и больно. Невосполнимые потери», — с ужасом произнес Варис и сгорбился в кресле. «Теперь я понял, почему ты сразу рванул на ферму. Сколько ящеров нужно поставить в строй, чтобы сдержать следующий прорыв?» «Не менее 50 в течение 20 дней. Людей у нас хватает, а вот с ящерами беда. Хотя цинично так рассуждать о сынах и дочерях нашего народа». «Нет, это невыполнимо», — ответил Варис. «Я могу дать 25 голов в этот период. Через 1,5-2 месяца можно подготовить еще 30-35. И пока все. Мы поставили в строй всех имеющихся ящеров». «Этого мало. Ты же знаешь, патриархи могут закрыть прорыв только большой группой. Малый отряд твари выносит за считанные минуты. До тех пор, пока мы не вернемся с большой охоты, ничего обещать не смогу». «Опять эта неопределенность. Либо густо, либо пусто», — раздраженно проворчал Гаррис. «Ничего, если совет позволит поохотиться прямо на берегах озера Смерти, а не в протоках и болотах, то я постараюсь сделать, чтобы было густо, и добыча должна быть достойной. Если получится, то уже через 2 месяца военные получат еще 50 патриархов. Боюсь, что у нас нет столько времени. Приборы фиксируют рытье новых шурфов тварями. Думаю, новый прорыв надо ждать через 20-25 дней. И участвующая в нем стая будет намного крупнее предыдущих. Откуда такие данные? Генеральный аналитик Кастер и его ментаты спрогнозировали спонтанный рост размножения глубинных тварей. Причина в быстро растущей концентрации нанитов на дне каверны. Ты понимаешь, что произойдет, если это не просто ошибочные прогнозы ученых? Поэтому не удивляйся, когда на совете военные предложат передать всех ящеров с фермы им в подчинение. Заодно они затребуют и твоих звероловов. Но это же глупость! Большинство ящеров искусственно остановлены в росте и служат как бесконечные поставщики мяса. Ставить их в строй почти бесполезно. А ездовые ящеры и десяток опытных патриархов нужны нам для охоты, иначе нового прироста готовых к сражению ящеров не обеспечить. Я это понимаю. Но и ты пойми командора Гора, он-то думает привлечь вас временно, только на отражение следующего прорыва, — произнес магистр. Гаррис, ты же знаешь, все временное обычно становится постоянным. Мы и так всегда готовы прийти на помощь воякам, как это бывало не раз, только нельзя бросать в мясорубку неподготовленных людей и зверей. Если даже четвертая часть той массы тварей, что прогнозирует аналитик, вырвется на свободу, то части нашей долины придет конец. Некоторые из поселков сразу будут атакованы глубинными тварями. Остальные, конечно, выдержат, а войска остановят прорыв. Но мы не успеем подготовиться к цикличному вторжению следующей орды. В результате нам придется засесть в городе чистых и отражать одно нашествие за другим. На это энергии в реакторе хватит. Но людям только останется наблюдать, как местность заражается облаками нанитов от джунглей, и поля умирают от их воздействия. Я понимаю твои опасения. «Но все же очищать ферму от ящеров — это не выход», — не сдавался охотник. «А какой тогда выход предлагаешь ты? Намекаешь, что результаты предстоящей большой охоты сильно повлияют на принятие кардинальных решений?» «Да, именно так. Приведешь под сотню ящеров-патриархов, и жадные пасти вояк надолго захлопнутся». Услышав запросы магистра, Варис присвистнул. Судя по всему, добыть такое количество кава просто нереально. А еще из подслушанного монолога стало понятно, что меня оставят в живых, если произойдет какое-то чудо. Сейчас всем не до разбирательств с оказавшимся в долине чужаком. Мастер охоты и магистр замолчали, уйдя каждый в свои думы, а я прилип к обзорному экрану, где кроме бесконечной стены джунглей начали появляться строения. Вначале возникли несколько обзорных вышек и стандартные здания, обнесенные высокими ограждениями. А потом мы выехали на очищенное от деревьев открытое пространство. Я увидел 20-метровую стену, опоясывающую город. Масштаб строения поражал, даже с учетом того, что материал для периметра печатали на стандартном принтере. Первое, что бросилось в глаза, это десятки башен со спаренными плазменными установками. Причем сотворены они были из матового сплава и выглядели явно прочнее остальных конструкций. Тем временем транспорт приблизился к городу и, снизив скорость, пролетел через ворота. Судя по толщине, выглядели они даже мощнее стен. А дальше нас ожидал извилистый путь по трассе, будто специально превращенный в подобие горного серпантина. Скорее всего, в оборонительных целях. Все монолитные дома, мимо которых мы пролетали, были не выше 4-5 уровней, но, судя по некоторым признакам, под землей уровней было не меньше. Но больше всего меня удивляли монолитные башни из неизвестного сплава. Правда, как только транспорт проник в центр города, мое внимание переключилось на другую постройку. Она напоминала навершие подземного бункера. Прямо в сердцевине техногенного пейзажа возвышался квадратный монолит, будто выплавленный из тысяч тонн неизвестного материала. Здание прикрывали сразу 4 башни с орудиями. а поднятые бронированные створки были готовы в любой момент закрыть обзорные прорези. «Интересно, у них здесь архитектура», — успел я подумать перед тем, как транспорт остановился перед входом в бункер.